Перуонто. Третья забава первого дня. Перуонто — человек совершенно ни на что не годный. Идет в лес собирать хворост, здесь делает доброе дело для уснувших под палящим солнцем трех юношей и в награду получает от них дар волшебства. Затем осмеянный дочерью короля посылает ей заклятие, чтобы она от него забеременела, что и происходит. Когда обнаруживается, что именно он является отцом, король заключает его в бочку вместе со своей дочерью и рожденными от него детьми и бросает в море. Но Перуонто силою своего волшебства избавляется от опасности и, превратившись в прекрасного юношу, сам становится королем. Все были весьма обрадованы, услышав об утешении бедного принца и о наказании трех жестоких женщин. Наконец перестали судачить, потому что теперь Минеке пришла очередь продолжить разговор, и она начала рассказ так. «Сделанное добро никогда не пропадет. Кто посеет доброе дело, тот пожнет и сам доброе воздаяние. Кто возделывает в себе благородство, тот соберет плоды благодарности». Благодеяние, оказанное благодарной душе, никогда не остается безответным, но производит признательность и влечет за собою награды. Это все многократно проверено человеческим опытом, и о подобном случае вы услышите в сказке, которую я сейчас расскажу. У одной знатной женщины из Казории по имени Чикарелла был сын, коего звали Перуонто. И был он самым безобразным на вид, самым ужасным тупицею, самым отъявленным балбесом, подобного которому природа никогда не производила. По этой причине у бедной его матушки душа всегда была черна, словно тряпка, которой моют котлы. Тысячу раз на дню проклинала она колени, которые приняли эту мухоловку, эту бестолочь, от которой не больше было проку, чем от козла молока. И несчастная могла бы кричать, хоть вовсе не закрывая рта, но с проклятого бездельника, как говорится, кроме говна взять было нечего. В конце концов, после тысячи приступов бессильной ярости, после тысячи «Я что тебе говорю?» и «Я что тебе сказала?» кричавши нынче и оравши завтра, однажды, она заставила таки его пойти в лес и принести домой вязанку хвороста с такими словами. «Время уже и кусок проводить в добрый путь. Сбегай-ка за хворостом, да не задерживайся, набрал и скорей назад. Затоплю печку, да приготовлю 4 кочана протянутой капусты, чтобы нам малость протянуть эту жизнь». И вот лежебока Перуонто отправился в путь. И шел он, как приговоренный к смерти, в сопровождении монахов в белых балахонах. Шел так, будто по всей дороге были наложены яйца, и он боялся раздавить хоть одно. Шел, считая шаги, словно часовой на крепостной башне. Шел тихо-тихо, медленно-медленно, потихоньку-полегоньку, в развалочку, направляясь в сторону леса так, будто собирался вернуться домой не раньше, чем ворон, выпущенный Ноем из ковчега. Путь его лежал среди лугов, где протекала речка, которая сердито журчала и ворчала на камни за то, что они не уступают ей дорогу. И здесь он увидел трех юношей, сделавших себе ложи из травы и изголовья из камней. Как убитые спали они под солнцем, которое, стоя в зените, палило их своими лучами. Увидев этих бедняк, которые кипели на жаре, словно источник воды посреди раскаленной печи, пожалел их Перуонто. Нарубил топором дубовых веток и устроил над ними тенистый шалаш. В это время юноши пробудились. И поскольку были они сыновьями феи, то за добрую услугу наградили Перуонто волшебным даром. Теперь все, чего он не попросит, тут же исполнялось. Расстался Перуонто с юношами и вышел на дорогу, что вела к лесу. И там собрал он такую непомерную вязанку хвороста, что впору хоть на лебедке ее поднимать. И, видя, что пустое дело пытаться взвалить ее на спину, уселся на нее и сказал, «Вот бы хорошо, если бы вязанка меня как конь домой понесла». И тут же вязанка сама по себе пошла иноходью, будто конь, выращенный в конюшнях Бесиньяна, и донесла его до королевского дворца, выписывая на скаку фигуры невероятные. Придворные девушки, стоявшие у окна, видя такое диво, побежали позвать Востолу, королевскую дочь, и она, появившись в окне и поглядев на пируэты, охапки веток и курбеты лесного сухостоя, принялась хохотать до упаду, хотя от рождения была столь грустна, что никто никогда прежде не видел ее смеющейся. Перуонто, услышав, поднял голову, чтобы посмотреть, кто над ним смеется, и сказал, Востола! Хочу, чтобы ты от меня забеременела!» После этих слов, пришпорив вязанку башмаками, он понесся к дому таким лихим галопом, что только треск стоял по пути. А за ним неслась толпа детей, вытаращив глаза и поднимая жуткий гвалт. Так что если бы матушка, вскочив, не побежала поскорее закрыть за сыном ворота, его насмерть закидали бы апельсинами и кочанами капусты. А Востола, когда у нее сначала прекратилась обычная женская, потом ей стало хотеться съесть то одного, то другого, и потом вдруг сильнее забилось сердце, поняла, что нахваталось теста. Сколько было в ее силах, она таила свою беременность, но потом живот уже нельзя было скрывать. А когда ее разнесло, как бочонок, дошло и до короля. После долгой скорби, собрав советников, он сказал им: «Вам уже известно, что луна моей чести показала мне рога. Вы уже знаете, что моя драгоценная дочь запаслась чернилами, чтобы написать ими летопись моего позора, а самой сменить королевский пурпур на перья вороны. Вы уже осведомлены, что мое любимое дитя надуло себе пузо, чтобы голова моя раздувалась от тяжких мыслей. Итак, скажите мне хоть что-нибудь, посоветуйте, ибо я счел бы за лучшее вынуть из нее душу, прежде чем она выпустит на свет дрянное потомство. Ибо мне по сердцу, чтобы она испытала смертные судороги прежде родовых схваток. Ибо мне угодно выкорчевать ее с этого света, прежде чем она принесет сорные семена и побеги». Советники, у которых было в обычае употреблять в пищу больше масла, чем вина, отвечали королю: «Поистине, она достойна великого наказания. И из рога, что приделала она к вашему лбу, надобно сделать рукоятку для ножа, который прекратит ее жизнь. Но все-таки нет, ибо если убить ее сейчас, когда она беременна, из разорванной сети выскочит тот наглец, который вверг ваше величество в битву скорби и вооружил вас рогом слева и рогом справа. Тот мерзавец, который, чтобы научить вас политике Тиберия, заставил изучать Корнелия Тацита, чтобы показать вам наяву сон бесславия, заставил пройти через двери из рога. Итак, давайте посмотрим, что за корабль выйдет из ее порта, и тогда узнаем сам корень этого оскорбления, а потом еще поразмыслим и решим с крупинкой соли, что с нею сотворить». Совет понравился королю, ибо он увидел, что они ответили рассудительно и достойно, и он поднял руку и сказал: «Итак, подождем исхода дела». И вот, наконец, когда соизволило небо, настал час родов. И после четырех легких схваток с первым выходом в бутыль, с первым возгласом повитухи, Востола выдала на колени кумы двух чудесных малышей, словно два яблока золотых. Король, тоже беременный, гневом призвал советников, чтобы в свою очередь родить то, что ему подобало, и сказал им: «Вот моя дочка и разродилась. Пришло, значит, время дать ей дубинкой по башке». «Нет, ваше величество», — отвечали старые мудрецы. «Видно, все происходило так, чтобы, как говорится, дать время времени. Давайте подождем, пока дети хоть немного подрастут, чтобы мы могли определить физиономию отца». Король, который не писал ни строчки без линейки совета, чтобы не вышло криво, пожав плечами, набрался терпения и ждал, пока мальчикам исполнится 7 лет. И когда он снова созвал советников, чтобы, наконец, выкорчевать пень с корнями, один из них сказал ему: «Поскольку вы еще хорошенько не расспросили вашу дочку и до сих пор не смогли дознаться, что за поддельщик подменил корону на вашем изображении, теперь мы, наконец, должны стереть это позорное пятно. Итак, повелите устроить великий пир, куда будет обязан прийти всякий титулованный и благородный человек из жителей города, а мы внимательно осмотрим всех сидящих за столом. И кому дети, побуждаемые самой природою, прильнут наиболее охотно, тот, без сомнения, есть их отец. Тут мы его быстренько и выметим вон, как вороний помет». Эта мысль понравилась королю, и он назначил пир, созвав на него все общество плаща и кошелька. И когда гости поели, всем повелел стать в ряд и провел мимо них мальчиков. Но малыши обращали на всю эту публику не больше внимания, чем собака Александра Македонского на кроликов. Так что король, видя неудачу, бормотал проклятие и кусал губы, и хоть не было у него недостатка в обуви, отчаянно сбивал ноги о камни, ибо невыносимо тесны были ему сапоги скорби. Тогда советники сказали: «Успокойтесь, ваше величество, и послушайте. Ничего, завтра мы устроим другой пир. теперь уже не для важных особ, а для всякого мелкого народца. Поскольку женщин всегда влечет к худшему, возможно, среди точильщиков ножей, торговцев образками и галантерейщиков мы найдем виновника вашего горя, раз не обнаружили его среди кавалеров. Эта мысль показалась королю разумной, и он повелел приготовить новое пиршество, на которое, как гласил указ, должны были явиться все, вплоть до слабоумных, до бродяг, до оборванцев, до головорезов. Все молодые парни, вплоть до самых дрянных и непотребных, босяки, мошенники, жулики. И вот огромная толпа народа в засаленных фартуках и с навозом, налипшим на деревянных башмаках. Все простолюдины, сколько было в городе, будто вельможные графы и князья, уселись вдоль предлинного стола и принялись за еду. И вот Чикарелла, услыхав про указ, стала подгонять Перуонто, чтобы шел и он на королевский праздник. И ей удалось-таки выпроводить его на пир. Но лишь только он приблизился к столу, как подбежали эти славные мальчишки и, обхватив его за шею, будто приклеились, ласкаясь к нему так, что и передать нельзя. Король, увидев, что за боб запечен был внутри пирога, вырвал себе всю бороду, ибо обнаружил, что награда в розыгрыше досталась мерзейшей образине, на которую глянуть тошно. Мало того, что у Перуонто голова была сшита из тряпок, природа наградила его совиными глазищами, носом попугая, ртом карнавальной маски. Он был босс и в рванье, так что даже не советуясь с доктором Фьераванте, можно было все понять о нем с первого взгляда. И вот, тяжко вздохнув, король горестно изрек. «Как могла эта свинья, эта шлюха, которую считали моей дочерью, влюбиться в такое чудище морское? Где умудрилась она спознаться с этим мохноногим животным? Ах, мерзкая лживая слепая, что за метаморфозы Овидиевы она устроила? Превратиться в корову ради грязного кабана, чтоб меня, в свою очередь, на весь мир выставить рогатым козлом. Но чего еще ждем? Что еще раздумываем? Пусть теперь понесет кару, которую вы назначите, и гоните ее прочь с моих глаз, ибо утроба моя не переваривает ее больше». И советники, вновь собравшись на совещание, приговорили и саму Востолу, и злодея, и их детей забить в бочку и бросить в море, чтобы подвести под их жизнью последнюю черту, не оскверняя рук презренной кровью. Как только вынесен был приговор, немедленно принесли бочку, куда посадили всех четверых, но еще прежде, чем ее закрыли, девушки из свиты Востолы, плача и рыдая о своей госпоже, опустили внутрь корзинку с сушеным виноградом и фигами, чтобы она могла протянуть в бочке хоть немного. Бочку забили, выкатили прочь и бросили в море. И вот поплыла она, куда ветер гнал и волны несли. И тогда Востола стала говорить Перуонто, проливая из очей реки слез и горестно стеная. «О, что за лютая судьба нам досталась, иметь вместо гроба вакхову люльку! О, если б я знала, кто посмеет так надругаться над моим телом, чтобы загнать меня в эту бочку! Скажи мне, о, скажи мне, жестокий человек, какое чародейство ты сотворил! Каким волшебным прутиком, чтобы уморить меня в этой бочке? Скажи мне, о, скажи, какой дьявол помог тебе просунуть мне в живот невидимую трубочку, чтобы в последний мой час я не видела просвета в этой проклятой дыре?» Тогда Перуонто, в котором неожиданно проснулись повадки торговца, ей отвечает. «Я скажу, коль ты в награду дашь мне фиг и винограда». Востола, желая хоть что-то из него выудить, дала ему по горсти того и другого, и он, набив полный рот и еще продолжая жевать, рассказал ей все по порядку, как вышло у него с теми тремя юношами, потом с вязанкой хвороста и, наконец, у нее под окошком. Как за то, что она надрывала живот, потешаясь над ним, он и надул ей живот. Услышав это, бедная женщина приободрилась сердцем и сказала Перуонто: «Брат мой, да зачем же нам тогда испускать дух в бочке? Почему бы тебе не сказать, чтобы эта лодка скорби превратилась в прекрасный корабль, на котором мы избавимся от беды и приплывем в счастливую гавань?» А Перуонто отвечает: «Я скажу, коль ты в награду дашь мне фиг и винограда». И Востола с готовностью наполнила ему рот. Как рыбачка на карнавале, нанизывая на крючок сушеные виноградины и смоквы, она выуживала из него свежие слова. И как только Перуонто сказал то, что хотела Востола, бочка превратилась в корабль со всеми снастями, нужными для плавания, с капитаном и матросами. И каждый был при деле: кто тянет шкот, кто сматывает тросы, кто держит руку на штурвале, кто паруса направляет, кто на мачту лезет, кто кричит «Аторца!», кто кричит «Апьоджия!», кто в горн трубит, кто фитиль у пушки запаливает. Один одно, другой другое делает. Теперь Востола, сидя в корабле, плыла среди моря наслаждения. А настал уже час, когда луна захотела поиграть с солнцем. В «ты ушел и пришел, а местечко не нашел». И вот говорит она Перуонто: «Милый мой мальчик, а не сделаешь ли ты, чтобы наш корабль стал прекрасным дворцом? И тогда нам будет еще уютнее. Ведь знаешь, как люди говорят, море хвали, да держись земли». На что Перуонто опять отвечает: «Я скажу, коль ты в награду дашь мне фиг и винограда». И она тут же все ему дала. Пережевывая ягоды, Перуонто сотворил и эту милость. Сказал слово, и в тот же миг корабль пристал к берегу и обернулся великолепным дворцом, что снабжен был всем необходимым до последней мелочи и настолько полон мебели и всякой роскоши, что нечего больше и желать. Востола, которая еще недавно не ценила свою жизнь и в три кавалла, теперь не поменялась бы местом и с первой госпожой в мире, видя себя окруженной безмерным изобилием и всевозможной обслугой, подобно королеве. И вот, желая поставить печать под списком своих благих приобретений, она попросила Перуонто получить новую милость — стать красивым и благовоспитанным, чтобы им было впору вместе наслаждаться всеми этими радостями. Ибо хоть и говорит пословица, что лучше муженек трубочист, чем дружок император, однако сейчас ей казалось самой большой удачей на свете, если бы он сменил внешность. А Перуонто ей отвечает все с тем же припевом: «Я скажу, коль ты в награду дашь мне фиг и винограда». Востола сейчас же вытащила чудесное лекарство винограда вкупе со слабительным из смокв, чтобы излечить словесный запор Перуонто. И, только промолвив слово, он превратился из чучела в красавчика-щеголя, из страшилища в нарцисса, из маски сатира в ангельскую головку. Увидев это, Востола, не помня себя от радости и стиснув Перуонто в объятиях, словно прекрасный плод, выдавила сок величайшего наслаждения. Тем временем король, который с самого дня казни был еле жив от горя, отправился на охоту, послушав придворных, ибо они уговаривали его хоть как-то развлечься. И вот вдалеке от города застигла его ночь, и, увидев свет, что светил из окон того дворца, он послал слугу спросить, не примут ли его хозяева. И пришел ему от хозяев ответ, что у них во дворце он сможет не только опрокинуть стаканчик, но и опорожнить утром ночную вазу. Король тут же поскакал туда, поднялся по лестницам, прошел в комнаты, но не обнаружил ни одной живой души, кроме двух милых мальчуганов, которые сновали вокруг него и приговаривали: «Дедушка, дедушка!» Изумленный, пораженный, ошеломленный король чувствовал себя будто во власти волшебных чар. В изнеможении, усевшись за стол, он видел, как незримые руки расстилали перед ним фламандские скатерти, подавали блюда, полные всякой всячины. Он ел и пил подлинно по-королевски, и все это время с ним были только те два мальчика. И пока он вкушал все яства и питья, ни на минуту не умолкали гитары и тамбурины, чья музыка пробирала его до самых пяток. А когда отужинал, появилась ложа, блистающая золотом, куда он, стянув сапоги, улегся спать. И вся его свита, напитавшись досыта за множеством других столов, расставленных в иных комнатах дворца, расположилась на приятный ночлег. И вот настало утро, и король, собираясь в путь, захотел взять с собою и обоих мальчиков, настолько они пришлись ему по сердцу. Но тут появилась Востола с мужем. Припав к ногам отца, она просила его о прощении, рассказав ему о своей счастливой судьбе. И тогда король, видя себя безмерно богатым, с любимой дочерью, драгоценными внуками и зятем-волшебником, заключил их всех в объятия и, нагруженный этими сокровищами, вернулся в город, где на много дней устроил великий праздник, признав, вопреки прежним своим решениям, что человек предполагает, а Бог располагает. Казория. Селение неаполитанской округи. Знатной Чикареллу можно было назвать лишь в качестве горькой шутки. Перуонто. Сказка с очень похожим сюжетом имеется в сборнике Джанфранческо Страпаролы около 1480-го, около 1557-го. «Приятные ночи», где герой носит имя Пьетро Дурак. Имени Перуонто в Италии нет. Любопытно, что норвежский фольклорный собрат нашего героя носит имя весьма похожее по звучанию — Пер Гюнт. Не восходят ли и все три сказочных персонажа к одному древнему прототипу? Северный сюжет мог быть занесен в Италию норманами в XI-XII веках. Проклинала она колени, которые приняли эту мухоловку. Женщина в старой Италии рожала, сидя на табурете, поддерживаемая сзади повитухой, поэтому ребенок выходил на колени. Капуста протянутая, трашчината, слегка обжаренная. Ворон, которого Ной во время потопа выпустил из ковчега, чтобы узнать, далеко ли земляне, возвращался до самого окончания потопа. Бессиньяна. Неаполитанская аристократическая фамилия, занимавшаяся разведением ценных пород верховых лошадей. Закидали бы апельсинами. Апельсины-дички в Центральной и Южной Италии повсеместно растут на улицах. Нахваталось тесто, то есть забеременела. Луна моей чести показала мне рога. Рога были метафорой позора не только применительно к мужу, которому изменила жена, но и к отцу, чья дочь не соблюла девство до брака. В оригинале игра слов «кронеке», «хроники» и «кронеке» — шуточное слово, производное от «корна» — «рог», и от «карнача» — «ворона» — так называют распутную женщину. Перевод вольный. Употреблять в пищу больше масла, чем вина, то есть не были склонны к поспешным и неосторожным решениям. Изучать Корнелия Тацита. Император Тиберий сослал на остров и заморил там смертью Агриппину, вдову своего сына Германика, а еще прежде того довел до смерти Юлию, свою неверную жену. Корнелий Тацит рассказывает об этом в первой и шестой книгах Анналов. Само имя Корнелий, то есть рогатый, используется для придания дополнительного комического эффекта. «Пройти через двери из рога». О дверях сна говорит Вергилий в Энеиде. Двое ворот открыты для снов, одни роговые. В них вылетают легко правдивые только видения. Белые створы других изукрашены костью слоновой. Маны, однако, из них только лживые сны вылетают. Перевод Шервинского. С крупинкой соли, латинское «cum grano salis», то есть осторожно, с осмотрительностью, выражение восходит к Плинию Старшему, который советовал принимать противоядие с крупинкой соли во избежание нежелательных побочных эффектов. С первым выдохом в бутыль, с первым возгласом повитухи. Роженице давали дышать в бутылку, считалось, что это приносит облегчение. Повитуха успокаивала и ободряла ее. Что за поддельщик подменил корону на вашем изображении? Изображением короля советник, вероятно, называет его дочь. Поддельщик, то есть предполагаемый любовник принцессы, подменил корону на изображении, то есть лишил королевну ее достоинства. Или иначе, изображение короля — его потомство. Изображение с подменной короной — внук, не имеющий прав на престол. Общество плаща и кошелька. Лиц знатного происхождения и больших богачей. Не больше внимания, чем собака Александра Македонского на кроликов. Исторический анекдот, переданный Плинием Старшим. Естественная история. Собака Александра на охоте не стала бороться с кабаном и медведем, ибо это были слишком слабые для нее противники. Она ждала льва и слона. Боб запечен внутри пирога. Боб, запеченный внутри пирога, угощение и розыгрыш для детей на праздник трех королей, канун крещения, старинная традиция нескольких европейских народов. Голова сшита из тряпок, то есть ума было столько же, сколько у тряпичной куклы. Доктор Фьераванте, болонский медик XVI века, автор знаменитых книг по медицине. Превратиться в корову ради грязного кабана. Намек на историю Ио, дочери царя Инаха, превращенные в корову по воле Геры. Овидий, метаморфозы. Фиги, инжир. Команды при вождении судна с косым, так называемым латинским парусом, означающий поворот паруса то в сторону, противоположную направлению ветра, то по ветру.